Глава шестая. Добравшись до дома в районе Эксквилина и постучав в дверь, они и представить себе не могли, что Матильда Фрай откроет двум незнакомцам. Но она это сделала. «Мы из полиции», — заявила Сандра, надеясь, что будет достаточно показать только одно удостоверение, ее собственное. Она протянула руку, чтобы Матильда, державшая свечу, могла его рассмотреть. Маркус держался позади, скрываясь в темноте лестничной площадки. «Чего вы хотите?» — спросила Матильда, но в тоне ее не ощущалось ни вызова, ни даже подозрительности. Просто в такой грубоватой манере она всегда общалась с людьми. «Поговорить о Тоби». По идее, слова Сандры должны были взволновать ее, но складывалось впечатление, будто Матильда чего-то подобного ожидала. «Прошу», — проговорила она, впуская гостей. Со свечой в руке она провела их по узкому коридору. Отопление отключили, и в доме было холодно. Квартирка была маленькая, но опрятная, несмотря на вездесущий запах никотина. Матильда привела их в кухню. Маркус отметил, что ввиду блокаута женщина не приняла никаких мер предосторожности. Не забаррикадировалась, не имела при себе никакого оружия, вообще ничему, чем можно было бы отпугнуть того, кто попытался бы вломиться в квартиру. Даже фонарика у нее не было. Она вышла встречать гостей со свечой, которую только что зажгла. До их прихода она сидела в темноте. Маркус был в этом уверен. Стул отодвинут от стола, на столешнице две пачки Кэмела, пепельница и зажигалка. Матильда не поднималась с места. Весь день курила. «Я бы приготовила вам кофе, но плита не работает». «Газ ведь тоже отключили», — подумала Сандра. «Наверное, чтобы предотвратить пожары, которые некому будет тушить». «Нам и так хорошо, не беспокойтесь». Матильда Фрай уселась на прежнее место и, даже не поинтересовавшись, не побеспокоит ли это гостей, закурила очередную сигарету. «Мы не задержим вас надолго», — сказала Сандра. «Всего несколько вопросов, и мы уйдем». Маркус по-прежнему молчал. Они условились, что говорить будет по преимуществу Сандра. «Сама не знаю, почему я поверила вам и вас впустила», — проговорила Матильда и нервно расхохоталась. «Никто не должен в такую ночь оставаться один, так ведь?» Пенитенциарий понял, что спокойствие Матильды напускное, что по-настоящему женщина пытается скрыть смертельную тревогу. Возможно, старается выяснить подлинную причину, по которой они пришли сюда, но не осмеливается спросить. «Знаю, это мучительно», — начала Сандра, «но мы бы хотели, чтобы вы рассказали нам, что именно произошло тем майским днем 9 лет назад». Матильда сделала глубокую затяжку, медленно выпустила дым. «А если я откажусь?» «Неправда». Маркус был в этом уверен, иначе бы она сразу прогнала непрошенных гостей. Эта женщина просто хотела, чтобы ее как следует попросили, ведь только пережитая трагедия и придавала ценность ее существованию. Едва войдя в дом и оглядевшись вокруг, он понял. Матильде Фрай больше нечего предложить окружающему миру. «Пожалуйста», — попросил пенитенциарий. Матильда прочистила горло. «Тоби попросил повести его в Колизей. Им нравятся статисты, одетые гладиаторами». Она говорила о сыне в настоящем времени. «У нас мало денег. Мой диплом по античной филологии позволяет мне время от времени давать уроки латыни. Но я свожу концы с концами, работая уборщицей. Поэтому, когда Тоби просит чего-то, что не требует расходов, я соглашаюсь. Поездка в метро, мороженое — это несложно и недорого, правда?» Несколько дней назад я купила ему бейсболку с гербом Рима. На лотке, за 5 евро. Видели бы вы, какое у мальчика было лицо, когда я вручила ему подарок. Он просто не мог поверить. И теперь носит ее, не снимая. На грустном лице Матильды появилась улыбка. Когда мы в тот день гуляли, он показывал пальцем на все подряд и задавал вопросы. «Мама, зачем здесь эта арка? Мама, почему у гладиаторов на шлеме щетка? Вы же знаете период, который проходит детишки в 3 года, верно?» Она сделала еще затяжку. «Прекрасный был день, солнечный. Я точно не помню, как это случилось. Знаю только, что выпустила на мгновение его ручку, потом обернулась, а его уже нет». Сандра почувствовала, что с этого места Матильде стало труднее рассказывать. «Я бросилась искать его, думала, что он просто отошел немного в сторону, но не хотела далеко уходить, иначе он потерял бы меня из виду. Останавливала людей, спрашивала, не видели ли они мальчика в бейсболке с гербом Рима. Люди качали головой и шли дальше, как будто не хотели иметь ничего общего с кошмаром, который переживала я. Только когда я стала выкрикивать имя Тоби, на меня обратили внимание. Мимо проходил полицейский патруль, я остановила ребят и попросила помощи. Потом говорили, что я слишком поздно обратилась к полиции. Может, и так, я не знаю, сколько времени на самом деле прошло. Главное, моего сына больше не было». Она сделала последнюю затяжку и большим пальцем раздавила окурок в пепельнице. «Вот и все». Она помолчала. «Люди думают, что в таких случаях все происходит как в мелодраме. В действительности все самое плохое случается очень просто». Женщина уставилась куда-то в пространство перед собой. Маркус понял, что взгляд ее направлен на дверь. Он увидел отметки на стене около 20. Они шли снизу вверх, были разного цвета, с разной датой. Последняя, верхняя, была зеленой, и рядом надпись «103 сантиметра, 22 мая». По прошествии 9 лет едва ли не только эти зарубки доказывали, что Тоби вообще жил на свете. Ребенок, который не мог больше вырасти, который навсегда остался 3-летним, хотя ему и должно было исполниться 12 лет. Маркус вспомнил куклу в натуральную величину, которую видел в доме кукольника, и содрогнулся. «А что было потом?» — не отставала Сандра. «Газеты и телевидение вцепились в это дело. Сначала все были со мной солидарны, но после фотографий и фильмов все изменилось. Тот факт, что моего сына видели все время исключительно со мной, возбудил подозрения. Сначала люди стали шептаться, это как водится. Мне не могли простить того, что я мать-одиночка, что у меня нет ни мужа, ни друга, ни мужчины, который помогает растить Тоби. И недоверие, по их мнению, явилось заслуженным мной наказанием. В принципе, я их понимаю. Трудно признать что-то столь для тебя непривычное. Смириться с мыслью, что кто-то может потерять любимое существо. Ведь ты уверен, что с тобой такого никогда не случится?» Матильда покачала головой. «Журналисты считали так же. Им даже не нужно было писать открытым текстом. Хватало намеков. Никто больше не верил мне. Полицейские не высказывали это прямо, но я чувствовала, что их отношение ко мне изменилось. Они перестали верить мне. Сомневались, что я говорю правду. Полагали, будто я что-то сделала со своим ребенком, что-то плохое. Меня еще не вызывали на допрос, но в глубине души я знала, что они уже не ищут похитителя, а собирают улики против меня. То был вопрос времени. В один прекрасный день они позвонили бы в дверь и увели бы меня в наручниках. И знаете что? Мне было все равно. Она закурила следующую сигарету. В тот момент мне было безразлично, арестуют ли меня, осудят ли. Раз уж мне суждено прожить остаток жизни без Тоби, неважно, где это будет, в тюрьме или в этом доме, какая разница? Горе никуда не денется, ибо в одном все они были правы. В тот майский день только я могла предотвратить исчезновение Тоби. Сандра взглянула на Маркуса. Оба чувствовали свою вину. Это из-за них женщине пришлось вернуться к мучительным воспоминаниям. На этот раз пенитенциарий взял слово. Сеньора Фрай. Матильда, прошу вас. Хорошо, Матильда. Вы, должно быть, спрашиваете себя, почему мы явились именно этой ночью. Вы решились принять нас, наверное, предполагая, будто у нас есть какие-то новости. «Я не удивлена», — тут же отозвалась женщина. «Напротив, я вас ждала. Не именно вас, разумеется, но надеялась, что кто-то придет и поможет мне». Маркус и Сандра снова переглянулись в недоумении. «Кто-то должен помочь вам?» переспросил агент полиции. Матильда долго подбирала слова, боясь, что ее сочтут сумасшедшей. Наконец, решила попросту рассказать, что произошло. 7:40. За минуту до объявленного блокаута зазвонил телефон. Я сняла трубку, но было плохо слышно, связь нарушена. Потом послышался голос Тоби. Эти слова поразили посетителей, но оба промолчали, желая дослушать до конца. Матильда кинула на них быстрый взгляд, чтобы понять по их реакции, стоит ли продолжать. Решила, что стоит. Это длилось несколько секунд, ведь как только отключили электричество, связь прервалась. «Что именно вы услышали?» — спросил Маркус. «Мама, мамочка, приходи, забери меня отсюда, мама!» — проговорила она ровным, невыразительным тоном. «Странное дело, но я только потом над этим задумалась. Голос, который я слышала, принадлежал не мальчику 12 лет, а 3-летнему малышу. Тогда я решила, что это невероятно, что я просто грезила наяву, галлюцинировала. Маркус слышал, как те же слова произносила синтетическим голосом кукла в человеческий рост, сработанная кукольником. Помнил и беспроводной телефон, все еще включенный, который разглядел на полу. Женщина не придумала этот звонок и не вообразила его себе. Все произошло на самом деле. Ей позвонили из дома в квартале Париоли. Но зачем нужно было мучить бедную мать? В темную бурную ночь, при свете единственной свечи, на этой непритязательной кухне они вызывали дух невинного малыша. Никто не знал, чем это может обернуться. «Я вам верю», — сказал пенитенциарий, потеснив Сандру и взяв инициативу на себя. Матильда казалась удивленной, не надеялась, наверное, что ее поймут. «Думаете, это и правда был мой мальчик?» Слезы выступили у нее на глазах. «Нет, поскольку невозможно, чтобы у него сохранился тот же голос, что и во время исчезновения», — признал Маркус. «Но мы пришли сюда сегодня ночью потому, что ищем ответы. Мы боимся, что Тоби похитили, Но хотим понять, был ли выбор жертвы случайным или нет. Это нам очень поможет». Эти слова взволновали Матильду. «Я все время молилась. Пусть бы оказалось так, что мальчика забрала женщина, которая не может иметь детей. Все лучше, чем маньяк или педофил. Разве нет? Кому еще какой прок похищать сына бедной матери-одиночки?» «Мы не знаем», — солгала Сандра. «Они с Маркусом договорились не упоминать о церкви затмения. Но если выяснить, кто его отец, это бы помогло». Матильда молчала. Встала, взяла пепельницу и выбросила в мусорное ведро два окурка. «Если я вам скажу, что сама не знаю, вы мне поверите?» Она не стала дожидаться ответа. «Помню, как пришла на вечеринку, потом была не в себе. Через месяц обнаружила, что беременна. Представляете, какой я испытала шок? Мне едва исполнилось 22 года, я ничего не знала о жизни. Даже о том, откуда дети берутся. До тех пор я жила вдали от мира». Сандра не поняла, что Матильда имела в виду, но решила пока не прерывать ее. «Сначала я хотела избавиться от ребенка. Мне было стыдно. Родные не поняли бы меня. Я и так причинила им огромную боль. Они не заслуживали еще одного удара». «Минутку!» — на этот раз прервала ее агент полиции. «О каком ударе вы говорите? Что случилось до того, как вы забеременели?» «Как? Разве это не записано в ваших протоколах? Я думала, что вы, полицейские, все знаете обо мне». Женщина не сводила с ним глаз. 22 года я нарушила обет. До того, как родить Тоби, я была монахиней.